Чтобы осознать и понять беспредельность, нужно излечиться от космической слепоты. Первым шагом в этом направлении будет принятие беспредельности как действительной реальности. И когда человек выйдет из узких рамок своего ограниченного мировоззрения, и когда придет космическое прозрение, тогда он начнет постигать величие и красоту беспредельности, того единственного источника, откуда все происходит и куда все уносится для того, чтобы прийти снова. Беспредельность есть истина, вечность есть истина, ибо истина лишь то, что вечно. Стремление к вечности и к беспредельности есть стремление к истине. Осознание вечности и беспредельности есть познание истины. О вечности и беспредельности говорил Христос, когда сказал: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Лишь познание этой высшей истины освобождает человека от всех ограничений и условностей жизни, от необходимости исполнения каких бы то ни было обрядов и ритуалов, налагаемых принадлежностью к существующим верованиям. Хотя эти слова Христа были сказаны почти 2000 лет тому назад, они до сих пор людьми все еще не поняты, и бедное человечество все еще вымаливает у Бога прощение грехов и ревностным выполнением установленных Церковью обрядов и ритуалов надеется спастись от вечных мук и от вечной гибели. В прежние века люди, стремившиеся к совершенствованию, уходили от несовершенства жизни в горы, в леса, в пустыни, позднее в монастыри. От современного человека требуется вносить совершенство в жизнь, не уходя из жизни. Новая эпоха требует иного отношения к вопросу совершенствования. Когда человек прежних веков для совершенствования уходил от жизни, он достигал совершенствования личного. Современный человек, оставаясь в самой гуще жизни и внося в окружающую его среду доступное его силам и пониманию совершенствования, должен способствовать совершенствованию всей жизни. Признавая стремление к совершенствованию целью и смыслом жизни, необходимо сказать, что совершенствование может идти лишь в одном направлении – в развитии своих духовных сил. Никаких других путей к совершенствованию быть не может. Люди обычно полагают, что они могут достигать совершенства множеством способов. Это множество миражей успокаивает убогое мышление. Между тем у человека лишь два пути – или мудро, в напряжении искать постижение оума, духа, или, подобно бревну, ложиться в гроб, полагая, что кто-то или нечто устроит судьбу лавочника духа. Агни-йога 158. Но никто и ничто не может устроить судьбу человека, кроме самого человека. До тех пор, пока спит в человеке сознание необходимости в совершенствовании, он – лавочник духа. И каждая жизнь оканчивается для него тем, что, подобно бревну, его кладут в гроб. Кто не хочет уподобляться бревну, тому остается только один путь – путь духовного совершенствования.